50. Пока нас задерживали сначала траур по случаю смерти Августа, а затем междоусобица, обитавших невдалеке германцев никто не тревожил. Между тем римляне, двигаясь с большой быстротой, пересекают Цезийский лес и линию пограничных укреплений, начатую Тиберием, смотри примечание 83. На этой линии они располагаются лагерем, защищенным с фронта и с тыла валами, а с флангов – засеками. Примечание 83. Во время похода в Германию в 10-11 годах нашей эры. Конец примечания. Отсюда они устремляются в глухие, поросшие лесом горы, и здесь обсуждают, избрать ли из двух возможных путей короткий и хорошо знакомый, или более трудный и неизведанный, и потому неохраняемый неприятелем. Отдав предпочтение более длинной дороге, они идут, возможно, быстрее, так как поступает сообщение от разведчиков, что этой ночью германцы справляют праздник с торжественными пирами и игрищами. Цицина получает от германика приказание двигаться впереди с когортами налегке и расчищать дорогу в лесу. Следом за ним на небольшом расстоянии идут легионы. Помогала ясная лунная ночь. Подошли к селениям марсов, расположили вокруг них заслоны, а марсы, безо всякого опасения, продолжали спать или бражничать, не расставив даже дозорных. До того все было у них в расстройстве из-за беспечности, и настолько они не ждали нападения неприятеля. Впрочем, не было у них и подобающего в мирное время порядка, а повсюду лишь безобразие и распущенность, как это водится между пьяными. Страница 31.